2004 год. Папа, который 49 лет оставался нашим любимым отчимом, скончался в январе после обширного инфаркта. Часы, предшествовавшие кремации, мне выпала честь дунуть в раковину в его память, стоя в ногах открытого гроба. Я сделал это, повинуясь инстинкту или, возможно, некой духовной интуиции. Никто не учил меня, что нужно почтить его такими нотами, но мое «я» твердо знало, что это совершенно необходимо. Присутствовали только мама и моя сердечная подруга А. Акустика в большом и пустынном прощальном зале заставила звук раковины отразиться от стен, породив великолепный эффект реверберации. Ноты оказались мощными, чистыми. Когда я закончил, и мы обнялись, у меня возникло безусловное ощущение, что я поступил правильно, и даже лучше, чем правильно, исполнил требуемое. Мама переехала к нам. В дневнике, который она потом нам оставила, она записала, что ей не терпится присоединиться в смерти к тому, кто на протяжении 49 лет был ее спутником. Однако она выждет полгода, поскольку потерять за месяц обоих родителей — слишком тяжелый удар для семьи. Ровно через полгода, день в день, мама умерла. При последнем вдохе она смотрела мне в глаза. Выдох и тишина. Ее только что искупали, от тела исходил приятный запах. Глаза были, как яркие самоцветы, прозрачные и все еще сияющие. Такими я их и закрыл. Кожа была безупречно гладкой, точно фарфоровой. Через несколько минут после того, как врач констатировал смерть, я дунул в раковину в честь моей мамы, там, в палате для терминальных больных. В дверях стояла медсестра, кстати, родом из Индии, на случай, если звук кого-то потревожит. Не потревожил, будто никто и не слышал. А я дул в раковину в честь своей матери, и вместо безутешных слез и отчаянных рыданий был долгий, негромкий стон раковины. Если раньше меня обуревали бы мои собственные чувства, то теперь я знал, как отдать ей то, что ей причитается, и в процессе отдавания горе утихло, превратившись в тихое исполнение долга любви. Мама всю жизнь была католичкой и искренне, преданно любила Христа, однако настояла на том, чтобы большая часть праха ее и папы была отвезена в Индию и погружена в воды священной реки. Если во всем этом есть хоть доля правды, значит, погружение нашего праха в святую реку означает, что нам больше нет нужды возвращаться, сказала мама. И я предпочла бы поступить так, если ты не против, остаться по ту сторону. Их прах я привез в Мумбай в маленьком чемоданчике и направился прямиком в храм. Мои родители несколько раз встречались с моим духовным наставником, он им очень нравился. Чистосердечность служений, с которой он проводил все обряды, трогала маму до слез каждый раз, как она становилась тому свидетелем. Как брамин, имеющий право совершать обряды, он вызвался провести все сложные церемонии, цель которых состояла в том, чтобы помочь душам моих родителей достичь мокши или избавления от круга реинкарнаций. На все церемонии ушло 9 долгих дней и 9 еще более долгих ночей. К последнему дню все мы спали на ходу, все, кроме наставника, который, похоже, становился только бодрее после каждого совершенного им изнурительного ритуала. Последняя моя задача состояла в том, чтобы соскрести рассыпанный погребальный прах, который упал на каменные плиты за священным костром, используя для этого только ладони. На это ушло 7 часов. К концу колени мои превратились в деревянные бруски. Я ободрал кожу с обеих ладоней, однако боли не чувствовал. Наставник говорил мне: «Когда завершишь труд, омойся, вернись, сядь на стул у костра и немного поплачь». Я так и сделал. Я омылся и сел у почти угасшего костра, выплакал горе. Когда наставник вернулся, он даровал мне привилегию выдуть последние несколько нот из раковины. Этим завершился цикл обрядов и церемоний. Мы были одни. Собаки, кошки, попугаи, обезьяны, змеи и прочие создания, обитающие в храмовом ашраме, молчали и не двигались. Звук раковины отражался от стен и витал между огромными гранитными идолами. С первой же нотой я вошел в транс. Не знаю, смог ли я выдуть все 7 нот, а может, их было 9 или более. Помню, что, наконец, открыл глаза, когда дул в раковину и увидел, что через открытые окна на крыше моросит дождь. Потом оглушительно пророкотал гром, и оказалось, что духовный наставник меня обнимает. Я понял, что опять плачу. В самолете по дороге домой у меня было время обдумать, насколько иначе я бы действовал и реагировал по ходу всего этого тяжелого, мучительного года, если бы не совершил духовного прорыва и не пошел по пути. Мне стыдно об этом говорить, но я слишком хорошо знаю свое «я», и мне кажется, что в своей прежней жизни до служения утрата обоих родителей на протяжении полугода, возможно, склонила бы меня к тому, чтобы некоторое время врачевать боль спиртным. И хотя от своих обязанностей по уходу я уклонялся не раз, я знал, что не смог бы с такой стойкостью помогать своей семье, и вместо того, чтобы заботиться об освобождении души моих родителей, я терзался бы виной, горем и сожалениями. Те несколько лет, что я провел на духовном пути, подготовили меня. В смерти своих родителей я увидел не нечто, чем можно мучить себя, но я сумел проявить свое «я», достойно исполнившее мои священные обязанности по отношению к ним. Вера есть свобода от страха. Вера есть также свобода от самых мучительных чувств, которые возникают из привязанности. Вера — это способность отдавать, и в исполненные веры моменты, когда ты от всей души отдаешь, не прося ничего взамен, ты свободен от оков страха и желания. Вера поддерживала меня весь этот 4-й год, причем способами, которых я и вообразить себе не мог до прорыва. Мама, по счастью, чудесным образом прожила 2,5 года, а не 6 месяцев, как предполагали врачи. Я был благодарен за каждый дополнительный день, который провела с ней моя семья, но во время служений я не просил о ее исцелении. Когда мама умирала, все было отнюдь несовершенно. Всякий, кому довелось ухаживать перед смертью за любимым человеком, знает, насколько это тяжело, как часто мы падаем духом и сколько кусочков нашей души умирает тоже. Но в глубине души я знал, что если я потеряю веру и попрошу у божественного совершенства о мамином исцелении, я не смогу с той же самоотдачей помогать своей семье и своему «я». Вера состояла в том, чтобы не просить, продолжать отдавать, когда все побуждения сводились к тому, чтобы упасть на колени и взмолиться. Именно вера позволила моему «я» неукоснительно исполнять обязанности сына, брата, отца и дяди.